Сан Саныч. Новенький аэропорт Симферополя красовался на солнце. Волна, в виде которой был построен аэропорт, как и положено ей, переливалась и пыталась убежать. Сан Саныч встречал начальство и от этого чувствовал себя особенно некомфортно. Еще в армии он понял главный принцип благополучия – держись поближе к кухне и подальше от начальства. Так в последнее время он и делал, вел жизнь тихую и неинтересную. «Все, навоевался я с ветряными мельницами», – говорил он жене, заседая по вечерам на кухне. «Теперь буду водить такси, а по выходным пить невкусное пиво». Надо отдать должное. Сан Саныч не пил вообще никогда. Но в последнее время нет-нет, да и возьмет банку пива. Может быть, и пристрастился бы он. Может, и спился бы в конце концов. Если бы не этот странный звонок. Не это такое выгодное во всех смыслах предложение. А главное – тайна. После того, как Сан Саныча Петрова уволили из органов, ему очень не хватало тайн. Приземлился рейс «Москва-Симферополь. Встречающих просим пройти». Услышав свой рейс, Сан Саныч взял табличку «Киногруппа» и пошел встречать начальство. Почему-то у бывшего следователя, да и вообще неглупого мента, было стойкое ощущение, что вот именно в эту секунду с этой его встречи начинается что-то очень нехорошее. Начинается страшный спектакль, который неизвестно, чем закончится.